«Логично», — кивнул Лакиш, снова усевшийся на диван и сложивший ладони на набалдашнике трости. «И вот еще что», — Равери сгреб целую охапку листов со стола и принялся постукивать ими о столешницу, формируя аккуратную стопку. «Это уже чисто мое предположение, ничего такого в дневниках доктора не упоминается. Но, думаю, что именно Фушер помог ему избежать наказания, когда оборвался городской фуникулер». Глава 27. Тайна Колумбария. Встретившись и пообедав в Адмирале Гуга, Лакиш, Шандер и доктор Герш отправились в аптеку у Артинга. Обыск уже был закончен. На дежурстве у двери лаборатории стоял констебль. Труповозка канцелярии забрала тело фармацевта, и в гостиной, в том же кресле, в каком прежде сидел Лакиш, устроился сержант, читавший какой-то роман, взятый из стоявшего тут же книжного шкафа. «Посетители?» – поинтересовался Лакиш, входя в комнату. «Никого, господин Сюретер. Мы повесили табличку «Закрыто». Покупатели раз-другой пробовали стучать, но потом уходили. Стоило их задержать?» – с тревогой спросил сержант, видимо, решивший, что мог не до конца выполнить поручение начальства. «Не стоило. Что нашли?» «Очень мало. Вот этот конверт лежал на прилавке у кассового аппарата. Остальное, кажется, было уничтожено. В камине лаборатории много золы и пепла». Сержант встретился глазами с Лакишем. «Я там ничего не трогал, господин Сюретер. Только провел поверхностный осмотр. Ничего не касался и не перемещал, как вы велели. Стало быть, он все сжег». «Ну, ничего», — процедил сквозь зубы Лакиш. «Нам хватит и имен, сержант». Тот вытянулся по струнке. «Поезжайте в канцелярию, займитесь поисками. Женщина по имени Лидия, швея или портниха, у нее должно быть собственное ателье». «Вы уверены, что собственное?» Вполголоса поинтересовался Лаёш. «Уверен», — кивнул Сюретер. «Наемная работница не смогла бы втихую проворачивать такие дела. Это точно должна быть хозяйка». Он снова повернулся к сержанту. «Ателье в приличном районе, поскольку круг клиентов у нее состоятельный. Всю найденную информацию передайте моему секретарю и скажите, что я сам позже свяжусь с ним по телефону. Ему же отдадите все, что изъяли при обыске. Я потом изучу эти материалы. Конверт я заберу сейчас. Что прикажете делать с охраной, господин Сюретер?» Лакиш поразмыслил. «На следующие сутки оставите здесь на дежурстве двоих своих людей в штатском. Постовых можно убрать. Вряд ли подозреваемый вернется, но все возможно». Сержант щелкнул каблуками и вышел. Сюретер показал на коридор. «Прошу вас, доктор». Герш с полчаса тщательно изучал лабораторную посуду, оставшиеся на полках склянки с ингредиентами, осколки на полу и коробочку с мятным печеньем. «Не понимаю», — наконец выдал он, — «если аптекарь уничтожил все улики, то почему не избавился от печенья?» «Очень просто», — проворчал Лакиш, вскрывший переданный ему сержантом конверт и изучавший содержимое. «Это доказательство, а тут признание. Я, Рауль Уартинг, полное подтверждение вины и заявление, что он действовал один, а люди, которых могли бы заподозрить в пособничестве, ничего не знали о его действиях. Для суда этого может быть вполне достаточно». «А для вас?» – спросил Шандер. «Для меня нет», – насупился Сюретер. «Четыре человека погибли. Еще одна девушка в таком состоянии, что неизвестно, поправится ли она полностью». «Скорее всего, поправится», – вставил доктор. «Я уверен, что и портниха, и сын фармацевта прекрасно знали о происходящем и сознательно участвовали в этих отравлениях. Значит, они виновны точно так же, как и он. Это если следовать букве закона. А что насчет духа?» – поинтересовался Шандер. «Духа, дорогой Лаёш, вы что же, полагаете, что этих людей что-то оправдывает?» «Нет», – покачал головой сыщик. «Но я полагаю, что у них была вполне определенная причина для таких действий. Вы забыли добавить к четырем смертям и одному покушению двух изнасилованных девушек, за чьи поломанные жизни никто и никогда не понесет ответственности». Сюретер некоторое время молчал, вертя в руках трости, рассматривая обстановку лаборатории. Потом взглянул в глаза сыщику и сказал: «Если бы у меня были хотя бы имена этих девушек, я бы попытался убедить их обратиться с официальными заявлениями и постарался бы довести эти дела до суда. Слишком много бы, Гарольд, вы один не в силах работать за всю канцелярию, а уж тем более отвечать за тех своих коллег, которые отличаются меньшей принципиальностью», — заметил Шандер. «И что вы предлагаете? Оставить преступников на свободе? Почему же? Пусть их ловит. Но если их поймают и они предстанут перед судом, следует озвучить причины, сделавшие этих людей преступниками. Я готов выступить свидетелем и дать показания о последнем рассказе фармацевта. А вы?» Лакиш секунду-две рассматривал сыщика, склонив голову на бок. «Разумеется», — наконец сказал он. День пошел на убыль, и хотя до сумерек оставалось еще не меньше 2 часов, на овражках уже начали сгущаться тени. Мрачная глыба особняка Red Manor, укутанная в побеги плюща и дикого винограда, маячила в конце подъездной аллеи. Лакиш и Шандер 10 минут звонили у запертой калитки, пока, наконец, в долине показалась невысокая фигурка, укутанная в клетчатую шаль. Старая служанка медленно ковыляла по аллее, шаркая по опавшей листве и бормоча себе что-то под нос. Понадобилось еще 5 минут, чтобы она добралась до калитки и уставилась на посетителей своими белесыми глазами. Щурясь, женщина всматривалась то в одного, то в другого, потом спросила: «Что вам угодно, господа?» «Мы хотели бы видеть мадам Остин». «Мадам не принимает». «Тогда мадемуазель Остин». «Мадемуазель не принимает». «Вы можете передать им наши визитки?» «Барышни не принимают никаких визиток». Служанка развернулась и зашаркала к дому. «Очаровательная женщина», — сказал Шандер. «Какие будут предложения?» «У меня нет ни малейшего повода для получения официального разрешения на обыск. Да и потом, что именно мы будем искать? И где?» «Тот факт, что Элиза Остин была любовницей доктора Мейершталя, сам по себе ничего не доказывает. Ну, как минимум, доктор застрелил на дуэли ее мужа, если верить разысканиям господина Текая. Дуэли официально запрещены, но для высшего света они целиком в рамках дозволенной морали. Дуэль прошла при свидетелях, они же потом расписались под медицинским заключением. Это, так сказать, внутреннее семейное дело. Гарольд, а вы можете на полчаса забыть о том, что являетесь сюретером? Зачем? Чтобы подсадить меня наверх. Лаёш рассматривал пики кованой решетки на воротах и полез за мной следом. Я вроде бы уже беседовал с вами насчет незаконных проникновений. Да, очень доходчиво. Сыщик сместился левее и теперь осматривал кирпичную стену поместья. Так что же? Лакиш выругался себе под нос и, упершись плечом в стену, подставил сцепленные ладони. Шандер оттолкнулся от них, вскарабкался на стену и, свесившись, помог сюретеру забраться следом. Служанка к этому моменту едва преодолела половину пути до дома. Мужчины, пригибаясь, двинулись левее, через лужайку по другую сторону живой изгороди, по большой дуге обогнули шаркающую фигурку и оказались на крыльце дома еще до того, как старушка добралась обратно. «Мадам Остин», — позвал Лаёш, входя в холл. Внутри дом носил явные следы упадка, пришедшего на смену былой роскоши. Лепнину на высоком потолке покрывала сеть мелких трещин, на люстре, хрустальной и массивной, висели клочья паутины. Пара полукресел у стены щеголяла потертыми и готовыми вот-вот разорваться обивками, на столике между ними лежал толстый слой давно не вытиравшейся пыли. Кажется, старушка, встретившая их у калитки, была последней из слуг дома. Мадемуазель Остин, присоединился к сыщику Лакиш, запирая за собой входную дверь. «Что вам нужно? Кто вы?» Донесся сверху настороженный женский голос. На площадке лестницы, которая примерно на половине высоты подъема разбегалась влево и вправо 2 широкими пролетами, стояла женщина. На вид ей было 40, и хотя время уже оставило свои следы в уголках глаз и строго поджатых губ, женщина все еще была очень красива. Тонкие черты лица, изящный нос с маленькой горбинкой, большие внимательные глаза, резко очерченные брови, темные волосы, уложенные на голове и сколотые массивным гребнем, напоминали корону, и все в ее облике говорило о том, что эта женщина рождена повелевать. Но царство темноволосой королевы давным-давно кануло в круговерти веков, оставив лишь горечь о потерянном величии. «Меня зовут Лаёш Шандер, а это господин Гарольд Лакиш». Агата не могла отпереть калитку. Она никогда не нарушает распоряжений. «Как вы сюда попали?» «Перелезли через забор. Я вызываю констеблей». «Собственно, мы и есть представители закона», — заявил Шандер, на что сюретер, стоявший чуть позади него, едва слышно хмыкнул. «И если вы намерены вызвать констеблей, то потрудитесь сразу придумать для них объяснение, что вам понадобилось в подвале Роуз-Холла». На лице женщины не дрогнула ни одна жилка, и голос ее был все таким же ровным, когда она заявила: «Я вас не понимаю». «Прекрасно понимаете. 6 дней тому назад вы проникли в подвал соседей. 3 дня спустя вы повторили попытку и забыли запереть замок тем ключом, который есть у вас. Тем ключом, который вашей матери дал сам доктор Мейершталь. Вы вернулись, потому что в первый раз не смогли отыскать вход в мастерскую доктора, не смогли и во второй. Вы несете чушь, убирайтесь. Зато мы нашли этот вход, неужели? Раздался откуда-то справа другой голос, дрожащий и надтреснутый, голос старой слабой женщины. Мужчины обернулись и попятились. Из темного коридора на них надвигалось нечто. Слышалось слабое посвистывание пара, выходящего из клапанов, и поскрипывание шарниров. Существо шагало медленно и тяжело, но уверенно, надвигаясь бесформенной массой. Наконец, оно вышло в лучше освещенный холл, и сыщик с сюретером увидели, что это сама Элайза Остин. На бывшей любовнице доктора Мейерштеля было одето что-то вроде доспехов, составленных из тонких трубочек, прутиков и сеточек, отливающих в свете газовых светильников зеленоватой бронзовой патиной. Странный костюм, похоже, удерживал немощное тело хозяйки Редмэннер в вертикальном положении и отзывался на малейшие сигналы ее мышц. Переплетение металлических деталей проходило по каждому суставу, каждой кости, и хотя под бронзой виднелась ткань вполне обыкновенного платья, у Лаиша появилось неприятное ощущение, что доспех чуть ли не сросся с живой плотью. «С доктора станется», — мелькнула у сыщика шальная мысль. «И что же там, в мастерской?» Поинтересовалась Элайза таким спокойным тоном, словно все они были на светском приеме и беседовали о погоде. «Те же ванны, та же динамо-машина, те же баллоны, чтобы помещенные в ваши адские купальни девушки до самого конца оставались в сознании, но совершенно беспомощными», — заговорил Шандер, скрещивая на груди руки. «Те же инструменты и реактивы, все те же дневники доктора в сейфе за полкой, и та же шкатулка». «Очень интересно», — заметила женщина, слегка прищурившись. Лакиш краем глаза следил за ее дочерью. Мадемуазель Остин только что спустилась на несколько ступенек, словно готовясь броситься на помощь матери. «Мне непонятно только одно. Зачем вам-то это понадобилось? Что за удовольствие вы получали от убийства невинных девушек?» «Не таких уж невинных», равнодушно бросила хозяйка Редмэннер, поднимая правую руку и рассматривая бронзовые наконечники на своих пальцах. «Знаете, пришлось повозиться, прежде чем нашлась действительно невинная девушка, которая смогла стать материалом для этого». Она указала на себя и свой доспех. «На огне котел стоит», — сообразил Лаёш. Элиза фыркнула. А Лаису никогда не давались стихи, но он был гением в другой области. «Мы в курсе», — подал голос Лакиш, продолжая краем глаза наблюдать за мадемуазель Остин. «Но и этот, последний эксперимент, ему также не до конца удался», — сказал вдруг Шандер. «Иначе бы вы могли носить свой костюм и пользоваться полной свободой передвижений». Старуха оскалила желтые, однако удивительно крепкие и ровные, зубы. «Вы умны, даже слишком. Что же касается вашего вопроса, я уже сказала, Алаис был гением в другой области, но гением нужен материал для работы. Вот и все. Это не вопрос удовольствия, это лишь жертва на благо науки. Поэтому вы с ним развлекались прямо на лабораторном столе и верстаке», презрительно бросил Лаёш. Взмах руки был едва уловимым, а удар неожиданно сильным. Сыщика отбросило в одно из потертых кресел, изношенная мебель жалобно крякнула и осела на подломившихся ножках. Взмах другой руки опрокинул навзничь бросившегося на помощь Лакиша, заставив сюретера проскользить на спине через весь холл, до арки коридора, противоположной той, из которой вышла Элиза. «Чтоб меня!» – пробормотал Лаёш, поднимаясь на ноги и трогая разбитую губу, из которой на подбородок сбегала струйка крови. «Мадам, я не собираюсь с вами драться». «Тем лучше», бронзовый доспех надвинулся очень быстро, Шандер едва успел нырнуть в сторону, как запыленная крышка столика раскололась под ударом кулака. «Мадам, не вынуждайте меня применять силу». Еще один удар пришелся по перилам лестницы, вышибив пару балясин. Лаёш, опять увернувшийся, пятился теперь к сидящему на полу и трясущему головой Лакишу. Что-то, вращаясь, мелькнуло в воздухе и загрохотало по паркету. Балясина, брошенная младшей Остин, разминулась с головой сыщика на считанные сантиметры. Дочь старой ведьмы уже спустилась по лестнице, сжимая в руке вторую балясину, и теперь обходила их справа. Хозяйка дома приближалась слева. «Наша смерть вам ровным счетом ничего не даст», посчитал нужным предупредить их сыщик. «Шкатулка и дневники уже не в мастерской Мейерштеля». Наплевать, от прежнего медлительного и тяжелого шага не осталось и следа. Элиза Остин кинулась вперед стремительно, будто была юной девушкой. Лакиш, успевший подняться на ноги, бросился в одну сторону, Лаёш в другую. Сюретер на ходу взмахнул тростью, попав по руке старухи, но набалдашник со звоном отскочил от бронзового доспеха. Хозяйка Red Manor, в свою очередь, попыталась еще раз достать кулаком Лакиша, но промахнулась и только толкнула его плечом. Впрочем, этого хватило, чтобы мужчина с грохотом влетел спиной во входную дверь. За дверью послышались слабые постукивания и встревоженный голос служанки. «Мадам, что происходит, мадам?» Шандер тем временем увернулся от первого удара балясиной, но получил второй в правое предплечье, и следом третий, в правое бедро. Выругавшись, сыщик перехватил руку мадемуазель Лёстин и резко вывернул ее. Женщина вскрикнула, разжала пальцы и выпустила свое импровизированное оружие. Лаёш с силой оттолкнул ее от себя, пинком отправил в угол комнаты балясину и развернулся к Элизе Остин, вытаскивая из кобуры револьвер. Старуху это ничуть не смутило. Она мимоходом сорвала кусок перила и запустила им в сыщика, собиравшегося открыть огонь. Шандер, ругаясь, отскочил в сторону, но массивный деревянный элемент все-таки попал в него, опрокинув навзничь. Лаёш приложился затылком об пол, в ушах загудело, глаза на мгновение заволокла темная пелена. На фоне опутанной паутиной люстры вырос силуэт Лизы Остин, заносящей ногу. Она, видимо, решила попросту раздавить голову врага. Под колено старой ведьмы врезался набалдашник трости. Лакиш вложил в удар всю свою силу, и на этот раз достиг цели. Женщина вскрикнула, пошатнулась и завалилась на бок. Шандер, вставший на четвереньки и пытающийся теперь подняться на ноги, услышал оклик сюретера. «Осторожно!» Чисто инстинктивно сыщик перекатился влево, в ту сторону, куда он чуть раньше оттолкнул младшую Остин. Женщина споткнулась о него и упала на пол. Длинная, похожая на спицу шпилька, вылетела из ее руки и с легким звоном заскользила по паркету. Ворча что-то себе под нос, Лаёш навалился на отчаянно отбивающуюся противницу, пытавшуюся расцарапать ему лицо, и рукоятью револьвера не сильно, но уверенно, стукнул женщину в висок. Мадемуазель Лёстин тут же обмякла. Пошатываясь и взводя курок, Шандер поднялся на ноги, держа на прицеле Элизу, однако та не шевелилась. Доспех продолжал время от времени издавать характерное шипение клапанов, выпускающих пар, но хозяйка Red Manor оставалась неподвижной. «Что с ней?» – спросил Лакиш. «Она ведь не могла сильно ушибиться, падая с такой небольшой высоты». «Понятия не имею», – пробормотал Лаёш, снова трогая разбитую губу и морщись. «У вас есть с собой кандалы? Я же не констебль и не провожу задержаний в одиночку. Нужно вызвать подкрепление. И доктора, мадам», — повысил голос Лаёш. «Все кончено, мадам. Пожалуйста, не осложняйте жизнь себе и нам. Если вы решите продолжать, я буду вынужден стрелять». Мадемуазель Лёстин слабо зашевелилась. Лакиш перехватил свою трость, но женщина даже не попыталась подняться на ноги. Она медленно подползла к матери и перевернула ее на спину. Глаза Элизы были открыты, но смотрели не на дочь, а куда-то вдаль. На секунду, однако, взгляд сфокусировался, губы шевельнулись. А Лаиза и доспех, созданный для своей любовницы доктором Мейершталем, в последний раз издал тихое шипение выпускаемого клапанами пара. А Лаиза. Лаёш смотрел на спину женщины, сотрясавшуюся в рыданиях. «Вы не дочь Корбина Остина, вы дочь Мейершталя, Гарольд», он повернулся к сюретеру. «Кажется, я знаю, что именно хранится в шкатулке, и где спрятан ключ от нее». А Лаиза с трудом, неуверенно опираясь на трясущиеся руки, поднялась с пола и повернулась к мужчинам. В глазах женщины, залитых слезами, полыхала такая ярость, что Шандер и Лакиш невольно вздрогнули. «Будьте вы прокляты», бросила она сквозь зубы. Прошло не меньше получаса, пока в Red Manor прибыло подкрепление. Под плач и причитания старой Агаты труповозка канцелярии увезла тело Элизы Остин, а арестантский фургон, не проронившую больше ни слова, ни слезинки, а Лаизу. Несколько констеблей методично обыскивали дом, а сыщик и сюретер стояли теперь у маленького колумбария в дальнем конце сада. По указаниям Лакиша, один из констеблей ломиком отбил цемент на плите с именем Корбин Остин. Шандер достал урну с прахом и осторожно поднял крышку. «Я был прав», — вздохнул он, показывая наполовину утонувший в серой пыли ключ. «Так что в шкатулке?» — спросил сюретер. «Вы ведь знаете, что по закону все имущество убийцы переходит после его смерти во владение города», — поинтересовался Лаёш. «Если бы дневники нашли, Роуз Холл, независимо от последней воли доктора, был бы изъят. Думаю, поместье досталось городу случайно, Мейерштель просто не успел обнародовать свое завещание. Оно в шкатулке, и по этому документу Роуз Холл, скорее всего, переходит мадемуазель Лоизи Остин. «Понимаю», – задумчиво протянул Лакиш. «Завещание должно было внезапно обнаружиться где-нибудь в нотариальных архивах, где оно случайно затерялось. Роуз Холл изъяли бы у семьи Ульм и передали законной наследнице, а город выплатил бы компенсацию покупателям, но только за поместье. Никто не стал бы возмещать им затраты на ремонт. Ловко. Думаете, Элиза Остин именно для этого надела сегодня свой костюм, чтобы лично пробраться в соседский подвал и забрать оттуда дневники и шкатулку?» «Уверен», — кивнул сыщик. «И костюм убил ее». «Костюм?» — непонимающе нахмурился Лакиш. «Как такое возможно?» «Мейерштель проник в область знаний, еще неизвестную науке. Он в самом деле научился соединять живую и неживую материю, а когда его любовница оказалась парализована, доктор попытался вылечить ее, применяя ту же теорию. Так несчастная Оливия Уартинг стала 11-м автоматоном. Но что-то пошло не так, загубленная жизнь девушки не смогла вылечить мадам Остин и вернуть ей здоровье, а созданный Мейерштелем костюм, похоже, не только многократно увеличивал силы женщины, но и одновременно сам питался ими, и в конце концов просто выпил ее до дна. «Я думал, это паровой механизм. Вы ведь тоже слышали шипение клапанов? Ну, есть же вещества, которые закипают при совсем невысоких температурах. Что-то циркулировало в этих трубках, но что именно, возможно, не сумеет понять даже доктор Герш. Но почему именно сейчас? Чего ради идти на такой риск, если можно было подождать, или снова послать дочь, дав более точные указания? Могу лишь предположить, что кто-то из слуг Роуз Холла рассказал Агате, что семья Ульм наняла архитектора и планирует масштабную перестройку поместья. Здешние слуги общаются куда охотнее, чем их хозяева. Агата передала эту новость Лизе, и та забеспокоилась. «А что, мадам Ульм действительно наняла архитектора?» — поинтересовался Лакиш. «Да, меня». Глава 28. Монастырь Святой Франсуазы. Следующий день вновь выдался туманным. Город скрылся за плотной пеленой, повозки и паромобили двигались на самой маленькой скорости, трамваи еле ползли по улицам, непрерывно трезвоня и тщетно пытаясь мощными фонарями рассеять перед собой белесую мглу. На столе Шандера в конторе зеленой лампы стояло уже две шкатулки фирмы Ньютон. Первая, поменьше, найденная в мастерской доктора Мейерштеля, действительно содержала в себе завещание, в котором тот передавал все свое имущество Элоизе Остин. Вторая, куда крупнее и массивнее, после того, как на ее крышку в углубление поместили медальон, а замок отперли ключом из бумажника Джека Хорна, оказалась плотно забита папками с самыми разными документами. «У меня мурашки от одного только перечня имен», — признался Равери, бегло просматривая папку за папкой и аккуратно складывая их на столе рядом со шкатулкой. «Фушер больше полувека в политике, чего ж ты хочешь?» — заметил Вути. «Эти бумаги стоят не тысячу и не 10 тысяч», — пробормотал Шандер. Лицо его после вчерашних событий несколько изменилось. На нижней губе запеклась корочка крови, щека и челюсть слева опухли, так что один глаз превратился в заплывшую щелочку. Поднимаясь и садясь, сыщик невольно покряхтывал, но Текая, внимательно ощупавший его, заявил, что ребра не сломаны, хотя и имеет место солидный ушиб. «Надеюсь, вы не намерены ими торговать?» — подал с дивана голос Лакиш, приехавший в агентство к самому открытию. У Сюретера после встречи с Элоизой Остин был подбит правый глаз и рассечена переносица. «Может быть, лучше все это просто сжечь?» — предложила Виола. «Ни в коем случае», — откликнулся Лаёш. «Не продавать, не сжигать мы это не будем. Это наш залог спокойствия и безопасности. Пока мы владеем документами, и Фушер об этом знает, он не посмеет тронуть ни нас, ни Хорнов, ни кого-то еще. Не лучшая затея — дразнить медведя, посадив его в клетку. Зверь может в какой-то момент сломать свою темницу», — заметил Сюретер. «Я не собираюсь его дразнить. Документы будут спокойно лежать и не всплывут, если Фушер не предпримет никаких действий против нас. Хотя тут хватило бы, чтобы потопить не только Фушера, но и 3/4 всего городского правления», — заметил Равери. «И тогда у нас наступит чудесная пора анархии. Каждый сам за себя и все против всех», — невесело усмехнулся Лакиш. «Именно. Поэтому мы не будем никого топить». Вути краем глаза посмотрел на бланк телеграммы, которую они получили с сегодняшней утренней почтой. На ней было короткое, но исчерпывающее сообщение. «Вернусь в город через 3 дня. Важно поговорить. Не предпринимайте ничего. Ф. Доктор Герш уже провел вскрытие тела Уартинга», — решил сменить тему Шандер. «Провел», — кивнул Лакиш. Какой-то мощный токсин замедленного действия. Хаим считает, что действие яда ускорилось из-за нервного возбуждения. Когда мы сообщили фармацевту о том, кто настоящий убийца его дочери, иначе Уартинг мог бы беседовать с нами еще минут 10-15 и, возможно, рассказал бы что-то еще о своей затее. Рукописного признания разве недостаточно? Я имею в виду, рассказал бы что-то, что не записал на бумаге. Разговор есть разговор, иногда мы выбалтываем даже то, что не намеревались говорить. А лаборатория, печенье, которое там оставили, не было отравлено. Или не успели, или специально выставили на показ, как улику. Как я и говорил, в подтверждение признания, посыльный не найден. Зато мы нашли ателье. Портниху зовут Лидия Сенье, ее ателье-секрет расположено там же, в районе Бертрамка, но на другом его конце, у реки. Вчера хозяйка открыла его утром, как обычно, но вскоре ей позвонили. Мадам Сенье после звонка куда-то вышла, и больше сотрудники ее не видели. У нас есть фотокарточка портнихи, мы провели опросы на вокзалах, в воздушной и морской гавани, но в том потоке пассажиров, которые постоянно проходят через эти места, это все равно, что искать иголку в стоге сена. К тому же они могли изменить внешность, покинуть город на нанятом катере или в дилижансе, да, в конце концов, на крестьянской телеге. Тоже верно, согласился Вути. Теперь это уже юрисдикция королевских маршалов, пожал плечами Лакиш. Хотя если суд примет решение о том, что Уартинг действительно устроил все один, едва ли маршалы будут активно искать двух других подозреваемых. Я набросал статью о Мейерштеле и его делах, заявил Текая, закончив выкладывать папки из шкатулки Фушера и переходя к своему столу. Посмотрите, господин Лакиш, посмотреть могу, но я ведь не цензурное отделение, заметил Сюретер. Речь не о цензуре. Просто чтобы у всех нас была, так сказать, единая точка зрения на случившееся. С цензурой пусть решают вопрос редакторы. Я всего лишь передам этот черновик в несколько газет, а дальше уже их забота. Некоторое время в конторе царило молчание. Лакиш читал набросок статьи, сделанной Равери. Драконит вместе с Виолой сортировал и расставлял по полкам папки с документами агентства. Абикуа скрылся за очередной газетой, а Шандер изучал документы, ради которых отдал свою жизнь Джим Хорн. Равери, позвал сыщик через некоторое время. Вот еще материал для твоего черновика. Похоже, Фушер, отдав распоряжение Мейерштелю избавиться от дочери посла, одновременно подцепил доктора на крючок. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой. А вот еще, это уже материалы на экспертов, участвовавших в расследовании аварии на фуникулере. Ты был прав. Фушер всех их держал на коротком поводке, поэтому эксперты единодушно пришли к правильным заключениям, обвинив подрядчика. Этого мы публиковать точно не будем, сказал Лакиш. Достаточно признаний самого доктора, которые есть в дневниках. У Мейерштеля не осталось родственников, которые могли бы подать в суд за клевету, так что история обезумевшего изобретателя затворника всех устроит. Публика поахает, поохает, и скоро обо всем забудет. У него есть дочь, заметил Лаёш. Она ни за что не заявит об этом, если не желает лишиться Ред Мэннер. Неверность жены является поводом исключить ее из числа наследников, а раз так, то ни Элиза Остин, ни ее дочь по закону не могут претендовать на Ред Мэннер. Разве за нападение на служащего канцелярии при исполнении не отдают под суд? Удивился Равери. Учитывая, что мы проникли в поместье без разрешения на обыск, судья вполне может счесть случившееся допустимыми пределами самообороны. Две женщины против двух посторонних мужчин, пробравшихся в их дом, такое попахивает встречным иском, но его не будет. Вчера вечером я побеседовал с мадемуазель Остин. В обмен на то, что имя ее матушки не будет упомянуто рядом с именем доктора Мейерштеля, а Лоиза Остин будет помалкивать. Она сохранит Ред Мэннер и не пойдет под суд. Элизу Остин никто и никогда не свяжет с убийствами в Роуз-Холле. Мейерштель останется в памяти людей как одинокий безумец, закончил Сюретер. Остается лишь вопрос, что делать с автоматонами, точнее, с телами девушек. Мне кажется, вдруг подал голос из-за газеты Абикуа, что заявить их родным о том, что вот та бронзовая статуя, ваша дочь или сестра, или жена, и что она превращалась в статую заживо. Это чудовищно, судорожно сглотнула Виола. Именно. Поэтому, на мой взгляд, будет лучше, если они услышат ту же версию, что и покойный фармацевт. Мейерштель убивал девушек, а по их образу делал автоматоны. То же самое, думаю, Правильнее всего сказать и мадам Ульм. Хотя она, мне кажется, все равно после такого известия продаст Роуз Холл и переедет. Так что делать с автоматонами? Спросил Лакиш. В садах табачников есть женский монастырь, заговорил Равери. Верно, святой Франсуазы. Мы ведь можем обратиться к сестрам с просьбой принять эти машины и оставить у себя, скажем, что они сделаны по образу убитых девушек, и попросим выставить статуи на монастырском кладбище, как кинотафы. Мне кажется, это будет самым лучшим решением. Пожалуй, сказал Шандер, я сегодня же съезжу к мадам Ульм, и если она не будет возражать, сразу от нее отправлюсь в обитель и попрошу о встрече с настоятельницей. В дверь конторы постучали. Лакиш невольно перехватил поудобнее свою трость. Текая сунул руки под стол. Вути настороженно опустил газету. «Доставка!» — рявкнул из-за двери хрипловатый голос с явственным драконицким выговором. «Коврик ваш привезли. Сегодня вы почти в своем обычном виде, господин Шандер», — улыбнулась Сара, открывая для сыщика калитку. «И даже позвонили заранее. Простите мою нескромность, что у вас с лицом? Небольшие неприятности», — улыбнулся в ответ Лаёш. «Как мадам? Знаете, чудесно. В прошлую ночь не было никаких голосов и звуков, а в эту ей приснился какой-то совершенно необыкновенный сон, и она с самого утра в прекрасном настроении. Но, думаю, хозяйка сама вам все расскажет». Мадам Ульм встретила Лаиша еще на крыльце и действительно чуть ли не сияла от счастья. «Господин Шандер, очень рада вас видеть. Боже мой, что с вами случилось?» «Ничего существенного, мадам», он легонько пожал пальцы на маленькой пухлой ручке. «Хорошо спали?» «Великолепно. Сара уже, наверное, упомянула про мой сон?» «Да, но без подробностей». Они прошли в гостиную, и мадам Ульм приглашающим жестом указала на кресло. «Дело в том, начала она, что мне приснилась моя покойная тетя, та самая, что погибла при аварии на фуникулере. Знаете, я ведь была тогда еще совсем крошкой, мне было всего чуть больше года, и я ее совсем не помню, знаю только по фотографиям. Во сне она была в точности как на тех снимках, но к тому же говорила со мной. И что же она сказала?» Мадам Ульм замялась. «Я не помню», призналась она, «что-то очень хорошее и приятное. Мы шли по этому дому, она все говорила, и говорила, и это было как-как». Женщина пыталась подыскать нужное слово. «В общем, от этого становилось как-то так легко и светло на душе. А потом мы вошли в оранжерею, и там были 11 девушек». Лаёш вопросительно приподнял брови. «Те автоматоны. Но они во сне не были статуями, это были живые девушки. Они окружили нас, и шли вместе с нами, и я вдруг почувствовала себя такой защищенной. Знаете, как бывает во сне, когда прыгаешь с большой высоты, и от этого захватывает дух, но тут же понимаешь, что не можешь разбиться, а все равно вздрагиваешь, когда касаешься земли. Да так сильно, что иной раз будешь себя». «Пожалуй», — легонько улыбнулся Шандер, «но я запомнила последние слова моей тети, перед тем, как мне проснуться. Она сказала, теперь все в порядке». «Теперь все действительно в порядке», — заметил сыщик. «Мы закончили расследование, и я готов представить вам результаты. Боюсь, они могут вас шокировать, поэтому прежде хочу спросить, вы готовы выслушать то, к чему мы в итоге пришли?» «Готово», — кивнула маленькая пухлая женщина, сосредоточенно глядя на Лаиша. «Что бы там ни было, я верю, что сегодняшний сон был к лучшему. А раз вы закончили расследование, да к тому же уже вторую ночь я не слышу голосов, не вижу теней, думаю, что расследование все-таки закончилось хорошо. И да, и нет». Мадам Ульм слушала, ахала и охала. Пару раз Сара хотела подать ей флакончик с нюхательной солью, но, к удивлению Шандера, хозяйка Роуз Холла твердо отказывалась от такой поддержки и настаивала на продолжении рассказа. Как и было договорено в конторе агентства, Лаёш излагал версию о том, что автоматоны – искусные копии убитых девушек, которых Мейерштель использовал для своих безумных опытов. В конце рассказа он предложил мадам Ульм отвезти автоматонов в монастырь святой Франсуазы и спросил: «Вы, наверное, не захотите остаться в Роуз-Холле после всего, что узнали?» Женщина теребила платочек, несколько раз у нее на глазах во время монолога Шандера выступали слезы, и смотрела на свои руки. Потом подняла взгляд на сыщика. «Не знаю, господин Шандер, это ужасно, чудовищно. Такие юные, такие красивые, они могли жить, быть счастливы. Моя тетя могла жить, и все те люди, что погибли в тот день на фуникулере. Столько смертей из-за одного человека, решившего доказать свои теории за счет чужих жизней. Но ведь дом не выбирал своего хозяина и не виноват в том, что последний представитель рода Мейерштелей оказался честолюбивым безумцем и убийцей. Нет, господин Шандер, я не уеду отсюда. После вашего рассказа и моего сна мне кажется правильным то, что дом в итоге достался нашей семье. В этом есть какая-то особая справедливость, какое-то завершение долгого пути. Я, конечно же, согласна, чтобы были опубликованы дневники доктора, и чтобы мир узнал о его истинном обличье. Пусть даже сейчас это уже не важно, и прошло слишком много времени. Лаёш подумал об Оливии Уэртинг, погибшей всего 3 года назад, но ничего не сказал. К тому же это восстановит доброе имя подрядчика. Возможно, его потомки еще живы, и для них это будет хотя бы небольшое утешение, продолжала мадам Ульм. А что касается автоматонов, мне бы, на самом деле, очень хотелось оставить их у себя. Я перестала видеть в них пугающую неизвестность и теперь вижу только печальную красоту. Но вы правы, это не статуи, не игрушки и не украшения, это кинотафы. Если настоятельница монастыря святой Франсуазы примет их и пообещает позаботиться, я буду очень признательна. Скажите ей также, пожалуйста, что я обещаю ежегодно вносить определенную сумму пожертвований, чтобы эти хлопоты не легли на обитель бременем. Благодарю, мадам, склонил голову сыщик. Туман, насыщенный дымом от печных труб, походил уже на грязный серо-желтый кисель, заполнивший городские улицы. Из Роуз-Холла Шандер отправился в монастырь, где ему пришлось с полчаса терпеливо дожидаться аудиенции у настоятельницы, а затем еще примерно столько же времени понадобилось, чтобы рассказать ей всю ту же историю о статуях, сделанных по образу убитых девушек, и упросить принять автоматоны на монастырском кладбище. Решающим аргументом стало обещание мадам Ульма внесения ежегодных пожертвований. «Мы не пускаем мужчин в обитель», заметила настоятельница, настороженно разглядывая заплывший глаз, разбитую губу и опухшее лицо сыщика. «Эти автоматоны тяжелые, справятся ли с ними сестры? О, здесь проблем не будет. Вы удивитесь, насколько они легкие. А что они делают? Читают стихи, считалки, поют детские песенки, немного двигаются. Небольшие представления. Заводные ключи находятся у мадам Ульм. Если вы вдруг захотите увидеть автоматоны в действии, вы всегда можете пригласить ее в обитель». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула настоятельница. Шандер покинул монастырь и немного постоял у ворот, прикидывая, каким путем будет лучше вернуться в контору. До фуникулера было далековато, а о том, чтобы поймать в таком тумане кэп, не могло быть и речи. Ближайшая биржа извозчиков располагалась примерно в 5 кварталах вниз по холму, там же была и трамвайная остановка, хотя на трамвае путь обычно был несколько дольше, поскольку рельсы делали большой крюк, огибая холм и постепенно взбираясь по нему вверх. Лаёш зашагал вниз по улице, подняв воротник пальто и сунув руки в карманы. Туман пробирал промозглой сыростью, иногда в нос ударял то запах горящего угля, то аромат готовящейся пищи, то вдруг, неизвестно откуда долетевший, табачный дымок. На улочке не было ни души, и сыщик шел, погруженный в свои мысли, когда сзади послышались торопливые шаги. Прежде, чем Шандер успел обернуться, удар дубинки по затылку сшиб его с ног и кинул на камни мостовой. «Это тебе, Жатэдди!» В живот ударили тяжелым ботинком. Сыщик скорчился и закашлял. «А это, про что так, для ражминки?» Ботинок ударил снова, чуть под углом, заставив Лаёша вскрикнуть. Инстинктивно он поднял руки к голове, понимая, что если таким способом начнут обрабатывать лицо, дело кончится очень быстро. А вот это. Грохнул выстрел, следом еще один и еще. Прямо на Шандера рухнуло тяжелое тело, кто-то пробежал мимо вниз по улице. Громыхнуло еще дважды, и бежавший покатился по булыжникам. Слева от Лаёша слышались стоны, затем раздались торопливые шаги, в тумане полыхнуло пламя выстрела, и стоны тут же оборвались. «Ты жив?» – послышался знакомый голос. «Абикуа!» – выдохнул Шандер. «Откуда ты здесь?» «Да я весь день за тобой таскаюсь», — фыркнул Муримур. «А этих заприметил еще у монастыря. Прости, в этом проклятом тумане я не сразу увидел, что ты вышел и топаешь вниз. Смотрю, а их уже как ветром сдуло». Он помог Лаёшу подняться, потом приподнял за волосы голову человека, упавшего на сыщика сверху. «Бык, вроде бы отбегался, но рисковать не будем». Прежде, чем сыщик успел что-либо сказать, Вути выпустил волосы и выстрелил в голову Джонса. «Идем». кто побежал вниз. Мне тоже интересно, хотя есть догадка. Они прошли чуть ниже по улице и увидели еще одно тело, невысокого и щуплого хорька, помощника советника Фушера. На губах у человека выступила кровь, но он был еще жив, и внимательно смотрел на них. Абикуа, не, грохнул выстрел. Во лбу хорька появилось круглое отверстие. Я не хочу оставлять дела незаконченными. Где-то вдали уже заливались свистки констеблей. Абикуа быстро посмотрел по сторонам и, обхватив Шандора за плечи, потащил его в какой-то неприметный проулок. Глава 29. Советник Фушер. В конторе зеленой лампы было необычайно чисто. Архив, наконец, привели в порядок. Последние следы погрома, устроенного кирпичниками и взрывом, устранили, а для Виолы привезли собственный письменный стол и кресло. Теперь девушка сидела за пишущей машинкой и старательно перепечатывала документы, пострадавшие от разлившихся чернил. Шандор накануне ждал визита констебли или самого Лакиша из-за стрельбы в садах табачников, но никто так и не пришел. Зато позвонил дворецкий советник Фушера и чопорным тоном сообщил, что его хозяин намерен посетить зеленую лампу на следующий день ровно в 11 часов. Вечером Шандор сам связался по телефону с Лакишем, но разговор получился совсем коротким. Сюретер был чем-то занят и лишь пообещал приехать в агентство прежде, чем появится Фушер. Лакиш действительно прибыл уже в половине 11-го, неся под мышкой охапку газет. Он свалил свою ношу на стол Абикуа и, отыскав среди прочих городской ежедневный листок, продемонстрировал всем присутствующим первую страницу. Художник изобразил разбросанные по улице трупы. Над рисунком шел заголовок: «Перестрелка в садах табачников. Трое убитых. Какой ужас!» – посетовал Муримур. «Страшно жить становится. Тут об этом ничего нет, но на месте преступления нами найдены 8 гильз. Действительно, настоящая перестрелка». Ничуть Лакиш пристально смотрел на Абикуа. «Методичное истребление. В самом деле, представьте себе, там оказался наш давешний знакомый, посредник Фушера. Какое несчастье!» – буркнул Равери, делавший ревизию содержимого конторской аптечки. «Калибр 10,67 мм. Хороший калибр», – заметил Вути. «Девятизарядный даву», – сказал Сюретер, задумчиво разглядывая полки с папками позади Вути. «Могу отдать свой револьвер на экспертизу», – предложил Шандор. Лакиш повернулся к нему, из-под лобья взглянул на сыщика и выдал: «Не делайте из меня идиота». «Простите, Гарольд, постарайтесь, господин Вути, чтобы тот самый Даву в ближайший год-другой не оказался связан еще с какими-нибудь трупами», — отчеканил Сюретер, сверля Муримура взглядом. Абикуа, слегка прищурив глаза, спокойно смотрел в ответ: «По этим троим я лично плакать не стану, но следствие есть следствие, и розыски будут идти своим порядком, безусловно. Выпейте чаю», — предложил Лакишу Равери. «Или кофе, лучше кофе». «Благодарю», Сюретер устроился на диване для посетителей. Ровно в 11 в дверь постучали, и человек в штатском сером костюме, но с военной выправкой, вошел в контору. Внимательно окинув взглядом присутствующих, он встал у двери, демонстративно положив ладонь на расстегнутую кобуру. Следом за своим телохранителем появился советник Фушер. Несмотря на почтенный возраст, двигался он вполне бодро и уверенно, а осанкой мог поспорить с молодежью. Войдя в контору, советник снял свой шелковый цилиндр, явив пышную белоснежную шевелюру, тщательно расчесанную и уложенную. В левом глазу Фушер носил механический монокль в тонкой золотой оправе. В правой руке держал очень длинную трость с позолоченной рукояткой. Лицо его, гладко выбритое, можно было бы назвать приятным, если бы не резкая линия тонких, плотно сжатых губ с мрачно опущенными уголками и не излом бровей, из-за которого создавалось впечатление, что их обладатель постоянно хмурится. Медленно оглядев собравшихся, советник сделал едва заметный жест рукой, и телохранитель немедленно вышел, закрыв за собой дверь. «Добрый день, мадемуазель! Добрый день, господа! Добрый день, господина советник!» — ответил за всех Шандор, поднимаясь из-за своего стола. «Позвольте предложить вам стул, благодарю. Я сяду здесь», — Фушер указал на диван и уселся рядом с Лакишем. Сюретера такое соседство отнюдь не обрадовало, но он остался на своем месте. «Вы читали сегодняшние газеты?» — поинтересовался советник, заметив на столе Вути россыпь изданий. «Как раз перед вашим приходом одного человека, услугами которого я пользовался, нашли застреленным в садах табачников. Это печально», — отозвался Лаёш. «Печально», — кивнул Фушер. Хочу заметить, что случившееся было целиком личной инициативой погибшего, к которой я не имею никакого касательства, и на этом предлагаю данный вопрос считать исчерпанным. Шандор поставил локти на стол и сплел пальцы в замок. Как пожелаете, господин советник. Перейдем к другим вопросам. Вы заявили, что в вашем распоряжении документы, которые были украдены у меня моим секретарем Джеймсом Харном. Я хотел бы вернуть свое имущество. Боюсь, это невозможно. Вы так считаете? Я в этом уверен. В чем же препятствие? Скажи я сейчас вам, что мы не открывали шкатулку и не просматривали документы, вы все равно мне не поверите. А поскольку мы ее открывали, изучали содержимое и точно знаем, с чем имеем дело, я прекрасно понимаю, что все мы будем убиты в течение суток с того момента, как шкатулка вернется к вам. Вы держите меня за какого-то уголовника? Тонкие губы Фушера изогнулись в усмешке, открывая удивительно белые и ровные зубы. Однако в глазах не мелькнуло и тени улыбки. Напротив, я держу вас за человека дальновидного и предусмотрительного. Ведь вам хватило предусмотрительности взорвать дирижабль князь Улих, хотя вы не были уверены, везет ли с собой Джим Хорн вашу шкатулку. Взгляд советника, казалось, заледенел, и без того темные глаза его стали практически черными, впиваясь в собеседника двумя буравчиками. «Любопытное предположение», — сказал Фушер. «Но князь Улих, насколько мне известно, вспыхнул от удара молнии. Возможно, как бы то ни было, я не горю желанием разделить судьбу вашего секретаря, а также не желаю, чтобы кто-то из присутствующих или родственников погибшего господина Харна безвременно закончил свое существование. И что же вы предлагаете?» Равнодушным тоном поинтересовался советник. «Я могу вернуть вам шкатулку, саму шкатулку, без содержимого, как доказательство серьезности своих намерений. Документы спрятаны, и, как мне уже доводилось объяснять вашему ХМ-посреднику, в случае любого несчастья с кем-либо из нас или семьи Хорнов, эти документы будут немедленно переданы в прессу, а также и вашим политическим противникам. Полагаю, им будет очень приятно узнать, что поводок, на котором вы их выгуливали в течение долгих лет, больше не в руках хозяина». В черных буравчиках полыхнула молния, но Фушер недаром так долго продержался в политике. Когда он заговорил, голос был все таким же спокойным. «А каковы гарантии, что вы не сделаете этого в любом случае? В конце концов, если вдруг кого-нибудь из вас задавит трамваем, или в чьем-то доме случится пожар, вы решите, что виноват я, даже если я к этому совершенно не причастен. Вам придется положиться на мое слово, господин советник. Я не политик, меня не интересуют ваши дрязги и интриги. К слову, может быть, объясните, как так вышло, что Джеймс Хорн сумел ускользнуть от вас на Валькабре? Он ведь в любом случае должен был подготовить свой побег, заранее позаботиться о билете, об отправке шкатулки. Как получилось, что вы не заметили пропажу сразу?» Фушер несколько секунд молчал, чуть поводя челюстью, как будто пережевывал что-то. Затем сказал: «Я был занят семейными делами». «Ах, вот как!» Шандор понимающе кивнул. «Вы узнали про шофера?» В глазах советника мелькнула искорка удивления. «Откуда вы знаете?» «У меня свои методы», — ответил сыщик. «Значит, секретарь рассказал вам о случившемся, а пока вы выясняли отношения, выкрал шкатулку и скрылся. Повторюсь, я не причастен к крушению. Мои люди должны были встретить Харна здесь, в воздушной гавани, и он бы никуда от них не делся. Значит, это просто превратности судьбы». «Именно. Господин советник, у нас будет к вам небольшая просьба». Фушер насмешливо вскинул брови. «Вот как? Сегодня в вечерних газетах появятся статьи о деле доктора Мейершталя, о том, как он проводил неудачные эксперименты с остальными тросами для фуникулера, закончившиеся аварией, а также о том, как затворник-изобретатель, с годами все больше и больше погружаясь в безумие, убил в своем поместье 11 девушек, сделав затем их точные копии в виде автоматонов». Советник хмыкнул, но промолчал. Естественно, редакторы захотят получить официальный комментарий по этому вопросу. Копии дневников доктора уже переданы в канцелярию и в ратушу, поэтому вам остается лишь встретиться с представителями прессы и пообещать, что суд повторно рассмотрит дело Мейерштеля и, если подтвердится вина доктора, оправдает подрядчика, а также выплатит его наследникам компенсацию. И в чем просьба? Чтобы вы поторопили суд с решением. Харны и без того 40 лет ждали справедливости, Незачем затягивать это разбирательство еще на 2-3 года. А если вина не подтвердится? С насмешкой в голосе спросил советник. Если она не подтвердится, то завтра в утренних газетах выйдут уже статьи о том, как вы повлияли на экспертов, изучавших состояние тросов, и тем самым спасли брата своего покойного друга. Как попавший к вам на крючок доктор оказал вам услугу и избавился от тела. Вы ведь помните дочь дипломата Чьяти, ту, которую вы похитили и насиловали, пока вам не наскучила такая забава. Месть за отказ гордой девушки. Впервые самообладание изменило Фушеру. С лица его схлынула краска, и оно стало почти таким же белым, как волосы. Поразмыслив немного, он спросил: «Вы отдали копии дневников доктора, не оригиналы?» «Копии. Избранные места, так сказать», — кивнул Лаёш. «Оригиналы, как и ваши документы, останутся спрятаны, если только вы не вынудите обнародовать их. Мейерштель был педантом, так что и оказанную вам услугу он написал в деталях». «Кретин», — зло бросил советник, поднимаясь с дивана. «Черт с вами, но послушайте, что я скажу. Если мне почудится хотя бы намек на то, что какой-то листок из шкатулки или дневников попал не в те руки, мне не понадобится и суток, чтобы поквитаться с вами, где бы вы ни были. Всего доброго, господа, мадемуазель». Фушер вышел. Шаги советника и его телохранителя давно затихли на лестнице, а в конторе все еще висело настороженное молчание. Потом Вути замурлыкал какую-то песенку, а Равери заявил: «Интересно, достигнутый нейтралитет тянет на то, чтобы его отметить?» Зазвонил телефон. Улыбки, вызванные словами Драконида, застыли на лицах Лакиша и Шандера. Виола взяла трубку. «Агентство «Зеленая лампа». Слушаю». На лице девушки отразилось облегчение, она посмотрела на Шандера. «Матушка Тиль?» «Да-да, конечно». Сыщик кивнул. «Да, вы можете вернуться, работа окончена». «Да, непременно. Всего наилучшего». Девушка повесила трубку. «Семейство Хорнов возвращается домой. Мадам Хорн, старшая, приглашала нас навестить их. Думаю, можно будет съездить к ним, когда суд примет решение о компенсации. Не все же сообщать только плохие новости», — заметила Бекуа. Минула неделя, и в ресторане «Адмирал Гуга» снова обедали Лакиш, Шандер и доктор Герш. Вути и мадемуазель Линне в этот день опять отправились в Лепота. Накануне суд, повторно рассмотревший дело Мейерштеля, вынес решение о невиновности подрядчика Сэмюэля Тиля и о выплате из городской казны компенсации ему, либо его ближайшим родственникам. С учетом бюрократических проволочек, чек должен был поступить к Хорнам еще недели через 2-3, но официальное решение уже было опубликовано в городских газетах, и Муримур с девушкой решили обрадовать двух женщин и малышку Эстер. Равери, по просьбе мадам Ульм, занимался перевозкой автоматонов в монастырь Святой Франсуазы. В отличие от Шандера, чей потрепанный вид изрядно насторожил настоятельницу, маленький, неизменно спокойный и вежливый, драконит произвел на нее самое благоприятное впечатление. Правило о недопуске мужчин, похоже, не распространялось на драконидов, потому что уже неделю в обители трудилась бригада одного из многочисленных родственников Текая. Мадам Ульм профинансировала воссоздание на монастырском кладбище копий тех уголков из оранжереи, которые занимали автоматоны, каменных постаментов, бортиков и прочих деталей. По словам Равери, кусочек погоста, отведенный сестрами для этих целей, действительно становился все больше похож на кинотаф, украшенный скульптурной группой. Трое мужчин закончили с едой и потягивали кофе, время от времени бросая взгляды на стопку газет в центре стола, в которой смешались утренние и дневные выпуски. Заголовок первой страницы верхнего издания гласил: «Безвременная кончина господина советника Фушера». «Кто выдал заключение о смерти?» — вполголоса поинтересовался Шандер. «Доктор Вальдемар Фок», — ответил Лакиш. «Он?» — сыщик не договорил, многозначительно посмотрев на сюретера. Ответил Лаишу доктор Герш. «Он давным-давно ушел на покой и официально не ведет прием пациентов, но консультирует городские больницы и до сих пор оставался семейным врачом Фушеров. Сердечный приступ, два свидетеля, кремация», — усмехнулся Лакиш, делая глоток из своей чашки с кофе. «Вдова официально скорбит и принимает соболезнования. Неофициально намерена обжаловать завещание супруга, в котором тот отдает ей лишь четверть своего имущества, а остальное оставляет детям от первого брака». «Откуда вы знаете?» — полюбопытствовал сыщик. «У меня хорошие знакомые в коллегии адвокатов». «Понятно. Сдается мне, что она-то его и уложила в гроб», — едва слышно произнес сюретер. «С чего бы?» – спросил доктор Герш. «С того, что муж стал бесполезен. Судя по случаю с шофером, вдовушка отличается хорошим аппетитом, удовлетворить который супруг, за грузом прожитых лет, был явно не в состоянии. На такой случай есть разные препараты», – заметил Хаим. «Будь иначе, дорогой доктор, зачем бы ей искать развлечений со слугами?» «Резонно». При этом супруг, узнав о случившемся, настолько погрузился в решение семейного вопроса, что не замечал ничего вокруг. «Думаю, имели место сцены ревности, а, памятуя о некоторых привычках покойного», Лакиш помолчал, выжидая, пока официант заберет опустевший кофейник и поставит на их столик полный. «Скорее всего, имело место и рукоприкладство». «Пожалуй», — согласился Шандер, задумчиво поглаживавший переносицу, — «остаются деньги и власть». Но власть он утратил, поскольку с потерей шкатулки лишился своего прежнего политического влияния. А деньги, ну что ж, деньгами можно распоряжаться и напрямую. Чего, собственно, вдова и намерена сейчас добиться? Каковы ее шансы на успех? Поинтересовался доктор, щедро добавляя себе в кофе сливки. По словам моих знакомых, вполне приличные. Против покойного сыграло его же чувство ущемленной гордости. То есть, нужно было объявить о неверности супруги, и она осталась бы совершенно ни с чем. Но признать себя рогоносцем было выше его сил. А совсем оставить без наследства благонравную и преданную супругу не позволяет закон. Думаю, завещание было переписано совсем недавно, чтобы урезать наследство вдовы до минимума. Но на практике она вполне может получить в итоге половину всего. Она очень настойчива и целеустремленна, заметил Шандер, оглядывая рассеянным взглядом собеседников. «Откуда вы знаете?» – спросил Лакиш, из комнаты шофера. «Эта женщина способна на решительные действия. Мне вот сейчас подумалось, что наш общий знакомый, возможно, говорил правду. Он не имел отношения к случившемуся с дирижаблем. В самом деле, какой ему был прок от того, что шкатулка окажется на дне моря? Ведь в содержимом – источник его власти. Куда проще было бы схватить секретаря, а если тот откажется вернуть украденное, привести его родных и пытать их, пока бедолага не сломается. Но взрыв, может быть, это и в самом деле была случайная молния, превратности судьбы, а может быть, месть отвергнутой или же обманутой женщины. Ведь должен был Джим Хорн как-то добраться до шкатулки, ключа и медальона, которые наверняка были тщательно спрятаны. И кому, как не хозяйке, знать все тайные и секретные уголки дома?